Приветствую вас словами Иисуса Христа. Мир вам, дорогие братья и сестры. Я думаю, все из нас благодарны Господу, что Господь в этой стране еще дает возможность так свободно собираться вокруг Слова Его, прославлять Его Святое Имя, величать Его Бога нашего, ибо Он достойный славы. Ибо Он человека сотворил для славы Своей, мы так читаем. Вот, и все дышащее да славит Господа. Сегодня у нас последний вечер в Рочестере, потом мы уже завтра отправляемся домой. И мы слышали несколько бесед об, ну как, о последнем времени. Слышали беседы о пути в небо, кто ты, званый или избранный. Слышали о Лоте, слышали о учениках Христа. И вся цель этих была бесед, чтобы наши очи как-то повернулись от этого Вавилона, в котором народ Божий оказался, и как-то бы очи повернулись к небесному, к горнему. Там есть такое место Писания, которое говорит: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, а горнем помышляйте о неземном». Ну, правда, это вопрос, говорится, если. Если воскресли. А если не воскресли, то можно спокойненько помышлять о земном, да, покупать все, что нам нравится, жить. И, ну, по Писанию исполнять: ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. Вот такое Писание есть положение, вот. Так что тут, конечно, выбор в Америке не приказано, как жить. То, как желает, так и живет. Между прочим, так оно и получается. Вот. Независимо, как пастор понимает, независимо, как там понимает епископ, а члены живут так, как им нравится. Вот. И говорят, если пастор чуть-чуть там что-то кого-то тронет, там, сестра или брат, ну так же нельзя, это же опасно, это же грех. Ну, ты не чипай меня, это, я сам себе знаю, как мне жить, как мне поступать. Удивительно, люди, никогда не исследовавшие Писание, сильно много знают сегодня. Вот. Ну, а вот пути в небо, это узко пути, о котором сказано, что тесно врата, узок путь, ведущий в жизнь, его немногие знают почему-то. И немногие находят, написано. Вот. Хотя миллионы христиан сегодня на земле. Вот, но путь узкий нашли немногие. Но слава Богу, что пока человек живой, еще есть надежда перемениться. Надежда взяться за Писание, исследовать Писание, разобраться на все темы жизни и найти эти узкие ворота. Ну, ворота в жизнь вечную. Вот, то вот я сегодня в моей немощи буду делиться, так сказать, на важную тему. Кто ты в Вавилоне? Просто странник или ты свой? Мы читаем Евреям 11 глава, здесь так сказано, с 13 стиха и ниже. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя им Богом, ибо Он приготовил им город». Значит, в Библии есть определенная категория людей, которых Бог называет странниками и пришельцами на земле. И что интересно, Бог ими очень доволен. Он очень доволен ими. И Бог, что интересно, Бог не стыдится их. Как это так? Бог может стыдиться человека, да. Бог может очень стыдиться некоторых христиан. И Он не стыдится их, называя себя их Богом. Это особая категория людей. Это люди, которые нашли узкий путь в небо. Эти люди, которые нашли узкие ворота и пошли по этому узкому пути. И вот сегодня мы на эту тему немножко рассудим. Вот ихняя жизнь совпадает ли сегодня с нашей христианской жизнью вот здесь, в Америке и в Канаде? Ну, просто для сравнения это, значит, так разберемся. И, может быть, кому-то поможет, хотя бы сегодняшняя последняя беседа, кому-то поможет разобраться, что «а я-то, может быть, и как раз не в этой категории, я не в этой группе, Господи, я не там, я не странник и пришелец на земле». Может быть, кто-то разберется, дай Бог, потому что мы уже будем завтра уезжать, уже вы слышали много слова Господня, вот. Много слышали предупреждений, много слышали призыва, много слышали призывы к перемене жизни, конкретно перестройки по домам и по церквам. Да, вы все это слышали, конечно. Ну, опять же говорю, в Америке не приказано. Ну, кто как хочет, знаете, кто как хочет жить, так можете жить спокойненько. Вот, я вас не убеждаю, я вам не приказываю. Но вот мы сегодня будем разбираться об этой группе людей. Ну и что интересно, значит, вот этим людям Бог приготовил город. Какой город? В Библии есть два города. Есть город Вавилон, это символ, и город Вышний, Вышний Иерусалим. Вот и вопрос такой, значит, в каком городе вы живете? Вот вы разбирайтесь сами. К какому городу вы стремитесь? И где вы будете? Это дело ваше. А вот этим людям, этой специальной группе людей, Бог приготовил город. Вот давайте мы с вами посмотрим все-таки, прежде чем мы пойдем по Писанию разбираться об этих, поискать в Библии вот эту категорию людей, значит, как узнать, это странники или не странники? Похожи ли они вот на странников в Библии? Потому что в Библии есть конкретно, разные люди в Библии есть. И описание их конкретное, значит, все определяется, как я уже раньше говорил, все определяется по жизни, по делам. Вот. То прежде чем мы будем разбираться об этом, искать в Библии вот эту и специальную интересную группу людей, то есть странников, пришельцев на земле, мы с вами обратимся, значит, а какой все-таки город Бог для них приготовил? Давайте мы посмотрим, вот здесь так, немножко обратим внимание, здесь написано так. 21 глава Откровения говорит: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». О, совпадает. Он начнет садиться называть их себя их Богом. И тут опять, значит, это их не Бог. «И Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу из очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. А оказывается, вот этот город, вот этой группе людей Бог приготовил. Бог приготовил им вечность, Бог приготовил им рай, Бог приготовил им новое небо, новую землю. Бог приготовил им бессмертие, вечно жить. Там не будет плача, не будет скорби, не будет смерти. Конечно, в Библии очень много есть описаний о вечности. Мы не будем все читать, потому что просто хотел кратко как бы соединить два места, что оказывается этим людям Бог приготовил город. И вот мы с вами чуть-чуть так заглянули, приоткрыли завесу вечности и выяснили из Писания, что у Бога для каких-то людей приготовлен город, где не будет смерти, ни плача, ни скорби, ни вопли не будет, и смерти не будет. Вот. И там Бог будет им Богом, их Богом. Правда, там в начале говорится, значит, что сводил Иерусалим с неба, как невеста, украшенная для мужа своего. Ну и вот братья, значит, и сестры, не зная Писания, вот, значит, сильно ухватываются за это, и потом, значит, ну как же, раз это свадьба, значит, надо невесту обязательно украшать, ну и вот, понимаете, украшают невесту, ее, значит, так украсят, что ее не знаешь, как она была в рядах, когда сидела, и когда она, понимаете, появилась в церкви, украшенная, то не знаете, кто это, значит, или наша это сестра или не наша. Она вся в сетках, она вся в золоте, она вся в сеточках, она полуголая, у нее большие хвосты, такая длинная вуаль. И у них, понимаете, вся она, ну, действительно украшена для мужа своего. Бедные люди, не знающие Писания. А там говорится, что украшена жена его, это праведность святых. Она была чисто одета в чистый вестон. Это праведность святых, святая жизнь. Ничего общего там одежде даже не говорится в Писании. А сегодня люди, хватая вот это духовное понимание, переводят на плоть. И, понимаете, заводят в церковь, ну, полный наряд блудницы. И говоришь, вот эта невеста, украшенная для мужа своего, вот она, понимаете, она есть прообраз невесты Христа. Вы представляете, какое хуление, какое богохульство. Это, понимаете, полуголую блудницу в церковь завели, и ее, значит, рисуют, что она вот невеста Христа. Образ невесты Христа. Ну, конечно, тогда получается действительно так вот. Молодежь, глядя на ее, маленькие девочки, глядя на нее, они уже в сердце все поняли. Она теперь с 10 лет уже будет мечтать, когда я вырасту, когда буду замуж, я еще лучше оденусь, чем она. Я еще лучше украшусь. Это не моя проповедь, понимаете, в церквах. Но она так сильно действует, вот. И смотришь, значит, девочки 10-летние уже готовы вот так выглядеть, вот. И ты смотришь, сегодня поедешь по церквам, якобы невеста Христа, но она полуголая, бесстыдная, в одежде блудниц, по колено в юбке, никак не могут опустить до ботинок, никак не могут, ну, вот, ну просто не могут и все, братья все так до ботинок, а вот все это никак невозможно. Так сильно любят эти голые колени показывать. Братья, все, зачем речь? Раз уже здесь написано за невесту, скажу, думаю, параллельно надо сказать, хоть на прощание, скажу. Обижайтесь на меня, не обижайтесь, раз написано. Я хочу просто немножко осветить, что значит эта украшенная невеста. Это праведность святых, это святая жена, это святая девица, это святая церковь, которая без пятна и порока, которая непорочная и не оскверненная в этом мире. Вот эта невеста Христа. Но она, эта невеста Христа, она как раз впадает в эту категорию странников и пришельцев. Вот эта невеста, она как раз в этой будет категории. Вот. Так что мы с вами прочитали, что эти люди говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Дорогой брат, дорогая сестра, кто ты? Просто странник в Вавилоне или ты свой здесь? Вот думайте, конкретно думайте, кто ты? Чувствуешь ли себя здесь странником? Чувствуешь себя здесь в Америке проходимцем? Ведешь ли ты себя как странник? Похож ли ты на странника в твоем одеянии? Обычно странники всегда очень такие, ну, бедненькие такие, незаметные, скромненько одетые. И это же факт жизни. Беря историю, на Украине были странники, в Китае были странники. Он просто такой, ну, незаметный человек, незаметная там женщина. Потому что они странники. Они бедные. Вот. Значит, сегодня вопрос такой. Похож ли ты на странника и пришельца на себе? Говоришь ли ты о себе, что ты странник и пришелец? Только те, которые говорят о себе, что они странники, только те будут в этом городе. И только те, которые ведут себя как странники и одеваются как странники. И дома у них как у странников. И машины у них, как у странников. И костюмы у них, как у странников. Вот только те будут в этом городе. Но это очень специальная группа людей. Это избранные. Это не просто званые. Мы в этом с вами уже разбирались. Кто ты, званый или избранный? Это малая группа. Много званых, но мало избранных. Это небольшая горсточка людей. Это совсем другие люди. Они говорят о себе, что они странники. Они чувствуют, что они здесь странники. Им этот мир неинтересен. Они просто проходят по земле. Что они ищут? Давайте прочитаем. Но они стремятся к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Теперь мы чуть-чуть так коснулись вопроса странников, и, значит, где они будут, что им приготовлено, мы с вами уже прочитали. Вот, а теперь мы обратимся к месту Писания. А все-таки, есть ли где-то в Библии люди, похожие вот на вот этих людей, описанных, что они просто такие очень простые люди, странники, пришельцы на земле? Я прочту 35 главу Иеремии, от начала несколько стихов. Слово, которое было к Иеремии от Господа в дни Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Иди в добрых авитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иозанию, сына Иеремии, сына Авацини, братьев его и всех сыновей его, и весь дом рехавитов, и привел их в дом Господень, в комнату сына Анана, сына Гадоли, сына человека Божия, который подле комнаты князей, над комнатой Маасии, сына Селаума, стража ухода, и поставил пред стенами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: пейте вино. Ужас! Святой Прок Божий дает верующим пить вино. И говорит, приказывает: пейте вино. Если сегодня так какой-то прок явился бы, конечно, начал бы за эту тему говорить: братья и сестры, сегодня уже не грех пить вино, то я думаю, что молодежь бы, ну, может, после половины бы сказала: о, слава Богу, значит, мы в одни благодати живем, уже можно пить вино, слава Богу, вот какой хороший прок явился здесь, что нам он предлагает пить вино. Я уже рассказывал, что у нас в Канаде, когда вот Господь нам сказал, чтобы мы не пускали детей туда, где мы сами не можем быть, вот, то, значит, оказывается, сказали мне, что они пойдут на чашки кофе на дом с проповедником английским, а поехали в ресторан, и председатель молодежи купил всей молодежи вина, и пил проповедник, председатель молодежи, кассир, и все пили вино, кроме моей дочери. И это было первый и последний раз, что я вообще пустил мою дочь куда-либо, где наших глаз не было, аж пока она не вышла замуж. Я не спускал моих детей с глаз, аж пока они не завелись семьями. Братья и сестры, серьезный вопрос. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что я надав сын Рехава, отец наш дал вам заповедь, сказал: не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». Ага, как бы та же самая тема. «И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш». Точка. Братья и сестры, поразительная история. На весь Израиль нашлись люди, которые отказались пить вино. Чтобы понять, в какое время это рехавиты жили, я, значит, должен конкретно как бы сделать наброски по пророкам, в какое время это было. Это было в дни ужасного отступления народа Божия. Когда пророчествовал Иеремия, когда пророчествовал Исаия, когда пророчествовал Иезекииль, это было повальное отступление. дошло до такого ужасного положения, что уже не только народ пил, но что народ, знаете, пил вино, резал ловности, пировали, значит, пьянствовали, вот, валялись в своей блевотине и так далее. Там было повальное пьянство и блуд. Вот, вот такое было страшное развращение, ступление в израильском народе. Это во время, когда жили реховиты. Вот. И что мало еще этого, что даже и пророки пили вино и валялись в своей блевотине, так называемые духовные люди, вот, и священники тоже. Это было колоссальное отступление. И вот в это страшное время по городам Иудеи был разгул, разбой. И так было страшно жить в городах, что вот эти реховиты вышли за город и жили просто в шатрах там подальше от всего этого нечестия. И Ионадав разобрался, что если я останусь вот здесь, мои дети погибнут. И он, видно, какой-то закон Божий как-то где-то знал и разобрался, значит, что, значит, надо жить пред Богом свято и надо исполнять все заповеди Господни. И он так сильно научил своих детей. Вот, и он сказал им, что делать. И они послушались его. И вот мы читаем удивительное послушание. И говорит, и мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши. И говорит, и мы во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Видно, кроме того, что не пить вина, и значит, жить в шатрах, он что-то другое еще говорил. И мы, говорит, мы во всем слушаемся отца нашего, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Какой удивительный народ! Какие удивительные странники! Посмотрите, сыновья же было не один, не два. Там перечисляется, их было много, реховитов. А у них уже были жены. А у них уже были сыновья. То есть уже были внуки Ионадава. Вот. Вот. А уже дедушка был, это как прадед, это Рехав. Вот. И что же вы думаете? Уже взрослые сыновья, уже женатые, послушались отца своего на доброе дело, когда он сказал им конкретные такие заповеди. Ну, как сохраниться самим, как не развратиться, как сохранить своих детей. Он сказал им, что делать. И он сказал им, что, знаете что, в городах вы погибнете, что такой ужасный разврат. Вы потеряете ваших детей. И они вышли за город и жили в шатрах. Удивительное послушание женатых мужчин. А сколько сегодня у вас в Рочестере женатые братья, члены церкви, которые могут во всем послушаться своего отца? Просто меня такое разбирает любопытство. Сколько у вас вот тут, в этой церкви, там, на Гриз, сколько у вас женатых людей? Женатых, вот, допустим, уже, ну, мужчин, которые члены церкви, которые смогут послушаться отца своего во всем, что он на доброе скажет. Просто для интереса у меня такая родилась мысль спросить вас. Ну, вы по домам можете сами немножко так прибросить, можете уже сами знать, как у вас оно срабатывает, не срабатывает. Вот. Вот. Но здесь было так. Взрослые мужчины послушались отца своего и говорит, слушаемся все, что он нам заповедал. Там не дал только вино и шатры, там было больше, потому что сказано, и слушались во всем. Значит, там были большие детальности. Что меня еще интересно, ну, как бы меня сильно волнует, зная сегодняшних жен в нашем народе, который уехал из Китая, что это такие непослушные, вредные, сварливые жены. Вот я говорю, у нас народ с Китая вот такой стал, жены, да. Удивительно послушные жены здесь. И жены слушались. И жили вот так вот. Послушались своего, так сказать, тестя. Ну а сколько сегодня, вот, допустим, невесток у вас в Рочестере, вот в вашем городе, вот здесь, вот, по любым церквам. Сколько этих невесток, которые сильно слушаются своих тестей? Сколько? Ну, пройдите, сделайте перепись. Было бы очень бы хорошо пройти по домам, служителям. Ну, просто сделать перепись. Ну как, сношенька, ну как ты там, ты свое тесте слушайся, когда он тебе говорит что-то доброе. Как у тебя? Сестра, ты же член церкви. Мы за твою душу заботимся. Если ты вдруг чего, ты не послушаешь здесь и не слушаешь свое тесто, так тебе надо брать на замечание, а если не послушаешь, то надо наказать тебя. Надо тебя исключить, потому что иначе, если ты не покажешься, идешь в ад. Надо просто, может, в самом деле, надо сделать перепись вот по церквам в этом городе Рочестре. Удивительные жены. И они тоже во всем слушаются своего тестя. Но что интереснее еще? Удивительные внучата. И внучата слушались во всем дедушку. Что бы он ни сказал. И мы, это мужчины, сыновья говорят, мы, дети наши, жены, слушаемся. Но эти внучата слушались, вы понимаете? Какой святой народ. Какие удивительные странники. Недаром Бог вот этим обещал город. И он их не, Бог их не стыдился. Вот такой святой народ, он не стыдился. И он не стыдился их, называя их себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Мы сегодня о чем говорим, братья и сестры? Кто ты? Странник в Вавилоне или ты свой здесь? Вот, братья и сестры, думайте, решайте. Все определяется по жизни. Если странники, то должно совпадать не только место, где вы живете, не только должна совпадать одежда простая, не только должны совпадать незаметные шатры. Ну, надо же, только, конечно, в Америке шатер не разрешают ставить, то надо же, какой-то домишко надо. Ну, какой домишко вам надо? Какой вам дом надо? Вы должны решать. Совпадает ли ваш дом со странниками? Похож ли он на дом странника? Или он похож на вавилонский дом? Это нужно решать вопрос. Потому что конкретная тема. Кто ты, странник? Должна совпадать жизнь не только во внешнем положении, в географической точке, где вы живете. Должна же совпадать жизнь такая, что значит, сыновья, женатые, спокойненько могут послушаться отца своего, который им сказал что-то доброе, что-то святое из Библии. Спокойненько будут слушаться. Это вот один из признаков странников, которые будут в том городе. А который говорит, что ты, папа, не, я уже женатый, ты у меня в свой дом не подходи. Но когда папа говорит, какой-то вопрос греха, какой-то, понимаете, ну там что-то не так. И папа говорит, сынок, так нельзя, это грех. Сынок, это от мира сего, сынок. Ты оставь это, сынок, покайся, сынок. Не покупай Mercedes-Benz, сынок, не покупай. Не покупай, сынок, просто такую незаметную машинку купи. От точки до точки Б, чтобы она доехала, чтобы она была справная, хорошая такая, чтобы она не ломалась каждый второй день. Ну, конечно, понятно, что надо, ну, а хромоногу осла же тоже не бесполезный метод. Значит, после он постоянно хромает и падает, запинается, понятно? То, значит, всегда люди имели ослов, которые более надежны, хотя, может, и старенький был, но на старых ослах ездили раньше времена. Ну, которому, чтобы не хромоногий, не слепой, вот. То понятно, что и сегодня надо, ну как, не хромоногие машины, не слепые машины, надо иметь нормальные машины, которые, значит, ну, в справности, да. Но так или иначе, совпадает ли вот твой стиль жизни со странниками и пришельцами, которые говорят о себе, я странник и пришелец. У меня семья тоже себя ведет как странник. Моя жена тоже как странник, странница. Мои дети тоже странники. Я их научил, что они в этом мире, им это ничего не интересует. Они поняли, что путь в небо – это путь умирания для похоти очей, для гордости житейской. И они наставлены в истине, и их мир не волнует. Я вам рассказывал за американцев, которые мы посещали большую церковь. Они все выехали за город. Они все детям дали занятия по плоти и дали по духу. Они учат по христианской программе. Брат Борис, мы не сможем, наши дети не смогут выжить эти в публичных школах, потому что там ужасное сегодня. Такой уж повальный разврат, порнография. Молодежь 10-летние, 12-летние блудят. Наркомания. Наши дети не выживут, потому мы все выехали за город. Когда он рассказывал, почему они выехали за город, все. И все они дают сами себе работу, ну, своей молодежи, вот. И они молодежи дали цель. Они их воспитали в духе евангелизации. Ну вот мне братья говорят, брат Борис, ты все, это уже нам надоел за это, понимаешь, говоришь, чтобы где-то надо детей как бы подальше от этих реклам, подальше от всего наркомании, порнографии в школе, подальше от этого пива, сигарет и так далее, которые ходят в школах по коридорам. Ты, брат, нам надоел. Мы же написано, чтобы не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их нам. Мы должны бы жить в городах, брат Борис. Ну, ты просто не понимаешь. Мы же должны города евангелизировать, братья. Вы заблуждаетесь, не знаете Писания. Мы живем при кончине века, как во дни Лота. Поверьте Лоту. Как Лот евангелизировал Содом. Помните, да? Это специальное время, в котором мы живем. Такого времени не было на Украине 15-20 лет назад, 30 лет назад. Не было. Это такое же ужасно растленное время. Как в дни Израиля такое было время, что это повальное пьянство, блуд. Там, говорится, это девчата срамно обнаженные. Это было все в Израиле. Мы читаем на это все. У них были прорехи. Говорит, значит, ты, говорит, почему ты боишься? Да потому что, говорит, у тебя открыт подол, прорехи у тебя и так далее. Там все написано. Она вся, понимаете, они полюбили эти окружающие народы. Все в золоте были, в серебре, кольца, ожерелья, перстни, эти сосуды, все это нечестие было в Израиле. Тотальное растление. Не только по плоти, но и по духу. Давайте посмотрим, что, насколько было страшное положение в Израиле во время, когда вот как реховиты жили. Посмотрите, как здесь говорится. «О, кто даст голове моей воду, и глаза моим источник слез, я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище спутника, оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо они все прелюбодеи, скопище вероломных». И духовное состояние было бы такое ужасное, страшное. Как лук напрягает язык свой для лжи, усиливается на земле неправдой, ибо переходит от одного зла к другому. «И меня не знают, — говорит Господь, — берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другу и другому, и всякий друг разносит клеветы». Незнакомая ли картина в Рочестере? Незнакомая ли песня в церквах, братья и сестры? Не похожа ли фотокарточка, а? Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой, говорит ложь, лукавство до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Язык их убийственная стрела, говорят коварно, устами своими говорят с ближним, своим дружелюбно, а в сердце своем строит ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Вот в таком окружении жили реховиты, братья и сестры. И Ионадав разобрался. Сыночки мои, сношеньки мои, знаете что? Погибнем. Уйдите из этих больших домов. С городов уйдите, выйдите за город, живите просто, скромно, чтобы ваши дети не научились пить вино, потому что повальное пьянство, даже пророки пьянствовали, и священники. И говорит, мы во всем слушаемся отца нашего Ионадава. Это было специальное такое время, во время отступления Израиля, такого не было раньше. И реховиты, вот Ионадав, понял, что только один выход отключиться от этого беззакония, спасти своих детей. Вот. Разве Реховит, он выстрелился на Луну? Нет. Он был в этом мире, но не был от мира сего. Христос сказал, что я не молюсь, чтобы взял ты их от мира, но чтобы сохранил от зла. Да. И Ионатан сохранил свое родство от зла. Сохранил своих сыновей, сохранил своих снов, сохранил своих внучат. Он сохранил их от зла. И надав, он правильно разобрался, что было такое страшно развратное время. Вот, и он правильно понял. И они просто вышли. Вышли из этого окружения. Так, братья и сестры. Ну, говорят, ну, брат Борис, это было тогда. Нам надо быть в городах проповедовать. Брат Борис, это неправильно. Нет, мы должны же евангелизировать города. Послушаем Новый Завет. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Вияром? Или какое участие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Значит, здесь, как бы если поставить точку, то, ну, вроде как, надо как-то разделяться, чтобы не так, ну, не было, как бы, какого-то преклонения с неверными, никакого, как бы, общения, праведности с беззаконием, чтобы не было, как бы, чтобы свет как-то от мира разделялся, если говорить уже о городах. А здесь говорится... И потому выйдите из среды их. И отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом. И вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Вот так Ионадав и сделал. Ионадав понял ситуацию. Понял, что сплошная тьма в Израиле. Сплошной грех. Сплошной разврат. Ну, так называем среди верующего народа. Что уже Бог сказал Иеремии, не молись за этот народ, ибо не услышу все. Я уже положил, кончено. Я истреблю и людей, и скот. Я истреблю младенца. Я истреблю юношу. Я истреблю старца. Не пожалею. И не молись больше за них. До такого состояния, до такого развращения, до такого расцеления дошел народ Божий. В то время, перед тем, как они пошли в плен. И вот, братья и сестры, мы читаем с вами об этих странниках. Почему эти мужи, сыновья Ионадава, почему они отказались пить вино? Почему внучата отказались пить вино? Почему жены? Да потому, что им было объяснено и сказано, что это грех, это беззаконие, это погибель. Это погибель. А почему девчата Лотовы знали вкус вина? И что вино может сделать с отцом? Почему? И все только сводилось, где они были. Все было связано с окружением, что их окружало. Вот так, братья и сестры. Вот так, братья и сестры, конкретно. Эти ребята никогда даже не знали вкуса вина. Эти внучата Ионадава. Его сыновья не пили вино. Говорят, нет, мы не пьем вина. И вовеки не будем пить вина, потому что наш отец Ионадав заповедал. Они просто отделились от пьяной толпы так называемого верующего народа. Братья и сестры, а сегодня что? У нас в Канаде братья пьют, молодежь пьют. Молодежь идет в рестораны. В 83-м году Господь нам открыл конкретно в видении, что рестораны – это собрание развратителей. Блажен муж, который не сидит в собрании развратителей. Блажен муж. А сегодня молодежь и сильно хочется в рестораны. И это оттуда начинается. А потом потихоньку взял вроде там кофе, а потом кофе уже припивается, уже кофе не так excited, не так оно возбуждает вкус. Надо попробовать немножко вина. Закажут вина. И сегодня у нас в Канаде молодежь почти повально пьет вино. И говорят, иммигранты тоже молодежь заглядывает в рестораны и пьет вино. Так вот и вопрос. ваши внучата, они странники-пришельцы, похожи ли они на библейскую фотокарточку странников, похожи они по жизни или не похожи? Лиховиты отказались пить вино, внучат тоже, с ноги тоже. Похожи ли ваша молодежь на странников? Похожи ли ваши жены на странников, братья? Которые были такие послушные жены, такие смиренные жены, что они не бастовали, не противоречили. Ну ладно, значит, что же, наш тесть сказал, что нам надо жить в шатрах, за городом. Ну хорошо, поедем за городом, будем жить в шатрах. Они оставили в Иерусалиме, в городах оставили все эти дома украшенные. Вот, и просто согласились жить за городом, вдали от этой блудной, пьяной толпы. А сегодня братья настаивают, что молодежь обязательно надо держать в городе, где вот, понимаете, это пьяная толпа рекламы, какое-то марка пива, марка вина, марка водки, по всем городам, понимаете. Молодежь обязательно надо здесь держать, потому что мы евангелизировать должны города Америки, братья и сестры. Знаете, как вот ваши мигранты евангелизируют Америку? Сегодня десятки и десятки тысяч молодежи уже полностью дети дьявола. Пьют, гуляют, блудят, наркоманы, блудники, воры и так далее, и так далее, и так далее. Вот так иммигранты евангелизировали города. Не поняли же, в какое страшное время мы живем, как было в одни Лота, так будет. Если мы поняли, что мы живем при кончине века, и Лот жил, значит, вот это оказался, значит, в городе, то надо это самое... Положение Лота должно было чему-то бы научить проповедников и рядовых братьев, что если как было у него, так будет. Не дай Бог, чтобы мы застряли в городах, иначе мы, наших молодежь, ну, там и в город научили их пить вино, наши девчата будут знать вкус вина, и наши девчата будут блудить. Это оказались блудницы. У Лота это повальные блудницы оказались. Несколько сгорело блудниц там, за в яме Лота, а эти, которые вышли, они уже были блудницы. Они знали вкус вина, и что вино может сделать с отцом, вы понимаете? У них уже не было совести, это были бесстыдные девчата. А как у вас в домах сегодня? Девчата у вас стыдливые или бесстыдные? Как они одеваются, вы будете знать, вам лучше виднее. Как у них глаза работают, как они играют глазками? Когда они встречаются с молодежью, посмотрите на глаза ваших девочек, посмотрите. И вы будете знать, похожи ли ваши дети на странников, совпадает ли жизнь ваших детей со странниками, с сыновьями и дочерями, и иногда внучатами, или, может быть, просто ваши дети свои здесь, им удобно, они очень удобно устроились, им нравится Вавилон. Хотя Бог сказал в Старом Завете, народ, беги из Вавилона, каждый спасай душу свою от пламенного гнева Господу. Вопреки предупреждениям Старого Завета, вопреки Новому Завету, говорит, народ мой, выйди из Вавилона. Вопреки этому сидят, как в одни Лота, застряли в Содомах, и ничем оттуда никто их не может выковырять. Один брат сказал так у нас в Канаде, брат Борис, я никогда из города не иду, здесь так все удобно. Моя жена поедет в шопинг, тут все близко, все хорошо так. Она поедет все так близко, аккуратно. Брат Борис, я никогда, есть только атомные бомбы.